Когда Рита на рослом и тяжелом лоботрясе выехала за ворота казармы, у нее отлегло на душе. На лошади она чувствовала себя как-то увереннее. Оставалась еще застава. У пестрого городского шлагбаума вместо одинокого сторожа с алебардой она увидела часового от Онежского пехотного полка. Закутанный в бараний тулуп, в громадных валенных черных войлочных кингах он мрачно посмотрел на подъезжавшего к нему всадника и, не поднимая шлагбаума, молча брякнул ружьем на руку. Было сумрачно, туманно, слякотно и сыро. Дали казались кромешным адом. Было безумие ехать искать там цесаревну. Охота могла быть остановлена. Цесаревна могла прямо проехать в царское село. Ну что ж, она расспросит охотников и поскачет в царское. «Пропусти, комрад», — строго сказала Рита часовому. «Имею приказ ехать в Шлиссельбург». Солдат не дрогнул. «Есть приказ никого не выпускать из города», — мрачно сказал он. Мгновение прошло в немом ожидании. Часовой был непреклонен не пропустить всадника. Всадник был настойчив и не отъезжал от заставы. Наконец часовой сдал. Он взял к ноге и дернул за веревку колокола. Глухо и печально ударил колокол в сыром снеговом вихре. Дзынь! В караульной избе, где за окном желтым печальным светом горела масляная лампа, открылась дощатая дверь, и капрал в голубой япанче с мушкетом, с примкнутым багинетом, вышел к Рите. — Что за человек? — спросил он. — Никого не велено пускать. — Да ты знаешь, кто я? Отворачивая япанчу и показывая шитье обшлагов, сказала Рита. — Я фельдфебель. — Ну так что из того? — То, что ты должен меня пропустить. В российской армии есть только три чина, начинающихся со слова «фельд», «фельдмаршал», «фельдцейхмейстер» и «фельдфебель». Понял? Ну? «Фельдмаршала Миниха ты знаешь?» «Знаю». «Фельдмаршала Миниха пропустишь?» «Пропущу», — не колеблясь сказал капрал. «Ну так и меня пропустишь», — решительно сказала Рита. «Прикажи часовому поднять шлагбаум». «Дело, кажись, простое», — размышлял капрал. — А вишь ты, какая завертка вышла. — Фельдмаршал, фельдфебель и фельдфельд, фу, черт, и не выговоришь, какой еще там фельд объявился. — Без дела кого в такую погоду понесет? — А дело? Черт его знает, какое у него там дело. — И пропустишь, — ответишь, — и не пропустишь, все одно шума наделает. Почему его, фельда сего чертова, не пропустили? Отвечать придется. И ярлык печатный сует. Фельдфебель. И точно какой-то тоже фельд. Капрал мрачно покосился на розовый картонный билет, который совал ему в руки всадник на конно-гвардейской лошади, и махнул часовому рукой. «Пропусти». Шлагбаум поднялся с протяжным скрипом, и Рита, нагнувшись под ним, поехала по грязной, черной, покрытой длинными лужами дороге на Рожковскую землю. Глава вторая. Эти места Рита знала хорошо. Не раз она бывала здесь, в свите императрицы, на охотах. Вправо пойдет дорога через березовую рощу, за рощей будет поле, за полем сосновый лес, а там и речка Волковка. Охоты всегда там заканчивались. У въезда в березовую рощу лошадь заупрямилась, и Рита ударила ее хлыстом. Та пошла, храпя, тяжелым, настороженным шагом. В лесу снег не таял, а лежал блестящими полосами на сухих листьях. От снега, от белых стволов берез, от безлиственных тонких ветвей здесь было светлее, и казалось, что прояснивает. Дорога топкая и грязная углублялась в лес. В глубоких длинных колеях чернела вода. Копыта лошади хлюпали по размокшей земле. Рита рассчитывала, успеет ли она захватить цесаревну у Волковки, где должны быть егдавгены, или ей придется догонять ее по дороге в царское село. О том, что она девушка, одна, переодетая в кадетский мундир, едет по глухому лесу, она не думала. Приближающееся достижение цели влекло ее. Навстречу ей по лесу шел человек, будто нищий, каких Рита видела на паперти Преображенского собора. Невысокого роста, сутулый, одетый в рваный полушубок и в лапте, в сваленной собачьего меха шапчонке, с лицом обросшим косматой бородой, с дубинкой в руках. Он шел, переваливаясь, навстречу Рите и зорко поглядывал по сторонам. Но он ничуть не показался страшным Рите. В шагах в 10 от Риты он приостановился, как бы раздумывая, уступать ли ему дорогу всаднику и становиться в грязные лужи. Потом вдруг вложил пальцы в рот и так пронзительно свистнул, что лошадь Риты остановилась как вкопанная и затряслась. В тот же миг с гомоном и криками к Рите бросилось из леса 5 таких же оборванцев. Они в одно мгновение окружили ее. Кто-то схватил ее за ногу, кто-то ударил ее под грудь. У Риты потемнело в глазах. Она потеряла сознание, и последняя мысль была: «А кто же даст знать цесаревне?» «Я как вдарил его по подмикитке, провел рукою повыше, глякося, что у его баба!» Смеясь, говорил чернобородый оборванец, тащивший Риту за плечи. «Вот так добыча!» Другой, несший Риту за ноги, с веселым смехом отвечал. «А ножки! Глянь, робя, махонькие какие! Не иначе, как боярская чья дочь!» «Вот это, братцы, будет, значит, в нашем стану большая потеха!» Сказал шедший сзади всех маленький, крепкий, белобрышый мужичок с белесыми волосами и свиными белыми ресницами на припухших красных веках. «В сторожку ее, товарищи! Там теперь в такую погодь никто не заглянет. Там и разделаем кому что!» Радостные голоса гулко звучали по затихшему лесу и эхом отдавались вдали. «Кому клин? Кому стан? Кому цельный сарафан?» «Знатная, братцы, девчонка! И куда она так переодевалась?» «Ерема! А коня?» — кричал возившийся подле лоботряса оборванец. «Конь-то он солдатской!» «Веди коня к сторожке! По сумам надоть пошукать, не найдется ли чего гожего бродячей артели. А после и коня, и всадника там и бросим. И концы, значит, в воду. Коня живого, а тую? Известно, коня что ж, конь не скажет. Даже более того, конь — отвод глаз. Улик не на нас. Знатная добыча, нежданно-негаданно». Раскрыли двери в сторожке, внесли добычу в чистую бревенчатую избу. Осенние сумерки пасмурного непогожего дня тусклым светом освещали внутренность небольшой горницы. Разбойники столпились около добычи, огляделись и притихли. В растерзанной одежде, со сбитым на бок париком, с косой, из-под которого разметались темные женские волосы, на грязной японче, на широкой сосновой лавке, жалкая и беспомощная, как малый ребенок, лежала молодая девушка. Темный синяк вздулся над глазом, по щекам текли тонкие струйки алой крови. «Ай, померла!» — спросил рыжий оборванец, привязавший коня к дереву и вошедший последним в избу. Его голос был робок, и сам он испуганно смотрел на девушку, распростертую на лавке. На него цыкнули. «Но чего? Ничего не померла, дышит. А белая какая! Красивая! Хоть куда девка!» 5 взрослых, немолодых, голодных самцов толкались подле лежащей без сознания женщины, и томное, мучительное вожделение все сильнее охватывало их. — Что ж, — задыхаясь, проговорил Чернобородый, тот, кто первый ударил Риту под грудь, — так приступать, что ли? Али погодить, пока совсем отойдет? То-то приступать. Ты, что ли, приступать-то будешь? Ну, я. А почему ты? Ты что за атаман, что тебе первому и добыча? Каждому хочется первому. Сие, братцы, жребий надо кинуть. Канаться. Сказал тоже канаться. Я первый увидал. Я первый тревогу сделал. Я первый вдарил. Я определил, что де за солдат такой едет с бабьими грудями. А ты что, коня взял? С конем и возжайся. Постойте, погодите, ребятки, чего там шуметь? Да прежде всего надо на сторожу кого ни на есть поставить, а то нехорошо так. Неладно, ежели кто войдет. Ну, сказал, войдет. Кто сюда в такую чащу заглянет? Опять же, по всему Питеру заставы понаставлены, никого не пропускают. Да и погода! Точно, что погода! — вздохнул Белобрысый, до сих пор безучастно стоявший у дверей. — Да, погодка! — согласились все. — Ну что, раздевать будем? Погодь! Раньше канаться! — Чего там канаться? Я первой подозрил, я первой вдарил, я и первой... Чернобородый подошел к девушке и стал стягивать с нее разорванный кадетский кафтан. Опять посыпались советы и споры. Разбойники топтались кругом, возбужденные, жадные, совсем осатанелые. Изба наполнялась смрадом мокрых анучий, полушубков, немытых, грязных, потных тел. «Хоть бы рожу ей обмыли, и так ладно будет». А ну, коли мертва, у дури голова, заладил одно мертва да мертва. Не видишь, что ли, кровь капит? Рубашку под алым камзолом сорвали и на миг оцепенели при виде молодой белой груди, под которой темным пятном вспух синяк. Ишь, как ударил-то варнак! Вы постойте, товарищи, вы погодьте, чего зря лезете? Не мешайте, кому череда нет. Он все свое, черед какой. Канаться! Дикий громкий хохот потряс избу. В жадные минуты безумного вожделения всякая осторожность была оставлена и позабыта. Девушку приподнимали, чтобы стянуть с нее рубашку, толкали, тащили с ног тяжелые, набухшие на дожде башмаки, и от этих толчков, от шума, от крепких разбойничьих щипков Рита очнулась. Темные, налитые страданием глаза раскрылись и несколько мгновений смотрели безумно. Рита ничего еще не понимала, ничего не соображала, потом вздохнула тяжело, вспомнив и поняв, что произошло, и начала сопротивляться. — А, кусается стерва! Ишь, живучая какая сука! Ты ее, Андрон, за локти ее, за локти, голову запрокинь! Ишь, склизкая какая, что твоя змея!